Глава 14. Ангел. Пока я пыталась придумать, как заговорить с похитителями так, чтобы они поняли, кто я, и осознали, что могут получить за меня деньги, машина затормозила. Нас с Элей бесцеремонно вытащили из машины и повели в дом. Я не разглядывала его, смотрела лишь на окружающую его стену и скользила взглядом по многочисленным людям с оружием. Перед нами в дом внесли Лютого, и Эля тихонько всхлипнула. Я же воспользовалась заминкой, чтобы осмотреться в холле. Заметив пожилую женщину, вцепилась в нее взглядом и беззвучно прошептала. «Помогите. Умоляю, позвоните в полицию. Помогите». Женщина опустила глаза и, засуетившись, быстро удалилась. Меня толкнули в спину, повели по коридору. Тканевые обои благородного бордового оттенка мерцали в искусственном свете. Тяжелые шторы на окнах наглухо задернутые. Ковер под ногами скрадывал звук шагов. Лишь тяжелое дыхание тех, кто тащил Лютого, и всхлипывание Эли нарушали тишину дома. Когда распахнулись тяжелые из темного дерева двери, я царапнула взглядом стоящего к нам лицом мужчину лет 50. Холеное лицо, ухоженные седые волосы, сшитый на заказ идеально сидящий на поджарой фигуре костюм, похоже на человека нашего круга, но я не знала его, никогда не встречала. На меня он не смотрел, лишь глянул на плачущую Элю и недовольно нахмурился. Глянул на того, кто тащил меня. Что произошло? Почему Лютый без сознания? На него станок упал с блинами. Виновато, будто это он уронил железяки, ответил удерживающий меня. Подтолкнул меня к мужчине. Эту собой закрывал. Тонкие губы на холеном лице дрогнули, но хозяин дома не прокомментировал. Лишь кивнул своим людям. Привести в чувство. Лютого усадили на большой крепкий стул и, привязав, расступились. Один из незнакомцев принес наполненную водой банку и вылил все на голову моего мучителя. Шрам дрогнул, шумно выдохнул и дернул головой. Хозяин, не обращая внимания, что дорогущий ковер заливает смешанная с грязью и кровью вода, подошел к Лютому и наотмашь ударил его по лицу. Я и сама была в опасном положении, но не смогла сдержать удовольствие от увиденного. Улыбнулась. Столкнувшись взглядом с обернувшимся хозяином, тут же поджала губы и опустила голову. Но, увы, внимание уже привлекла. Мужчина неторопливо приблизился и, поочередно окинув меня и Элю оценивающим взглядом, с безразличием произнес. «Ты обещал убрать девку, но мало того, что отпустил ее, так еще и в свое логово притащил». Он снова посмотрел на Лютого, а я видела, как начала вздыматься грудь привязанного к стулу урода. Шрам точно очнулся. Я же после услышанного судорожно втянула щиплющий гортань газ, который еще недавно был воздухом, да задрожала всем телом. Вспомнила, как сжал Лютый пальцы на моей шее, как попытался задушить, но почему-то отпустил и, выбросив из машины, исчез из моей жизни. Жаль, что не навсегда. «Почему?» Глядя на мужчину в аккуратном костюме, шептала я. «За что?» Внешне аккуратный и собранный, с обаятельной улыбкой и открытым взглядом он произносил чудовищные слова. «Этот человек нанял Лютого убить меня? Что я сделала?» «Как это понимать?» — ухмыльнулся мужчина. «Так понравилось трахать Кирсанову, что забыл, как ее папочка изнасиловал и убил твою жену?» Лютый дернулся как от удара, я забыла, как дышать. Лицо будто коркой льда покрылось, я пролепетала. «О чем вы? Папа никого не убивал?» Хозяин дома, не обращая на меня внимания, ходил вокруг Лютого и поглядывал, как тигр на добычу. «А как же месть и справедливое возмездие? Лютый, смотри на меня!» Он дернул мужчину за волосы и заглянул в глаза. «Подставишь Кирсанову другую щеку? Или свою жопу?» Лютый дернулся, а хозяин дома, размахнувшись, ударил его по лицу кулаком. По губам Лютого потекла кровь. «Убей ее немедленно, или нашему договору конец, понял? Ты никогда не найдешь своего сына. Лютый молчал, лишь буравил меня из-под лобья жутким черным, как бездна, взглядом. «Да что я вам сделала?» — с трудом сдерживая слезы, выкрикнула я. «Почему вы меня так ненавидите? Ответьте!» Но хозяин дома снова проигнорировал меня. Он не отрывал взгляда от Лютого. И когда тот упорно молчал, злобно процедил. «Или ты сделаешь это, или умрет еще одна твоя женщина». Лютый напрягся всем телом, а хозяин дома быстро глянул на мужчину с автоматом и кивнул на Элю. «Шлюху в расход». Щелкнул затвор, и время будто замедлилось. Я смотрела, как поднимается автомат, как прицеливается мужчина, и ноги подкосились. Вцепившись в руку окаменевшей от ужаса Эли, я не могла оторвать взгляд от дула. Внутри меня будто разлился жидкий азот, тело заледенело. Я поверить не могла, что это происходит на самом деле. Хозяин рявкнул. «Не здесь, кретин!» Элли, воспользовавшись заминкой, рухнула в ноги мужчине и, обвив руками его колени, быстро заговорила. «Не убивайте! Я врач, не женщина Лютого, он просто нанял меня!» Она вскинула голову и жарко добавила. «Я не нужна Лютику, поверьте. Уж я старалась, но он и не смотрит на меня, как на женщину. Я врач, всего лишь врач, приходила в дом Лютого, чтобы помогать Ангелине». «Помогать?» — прищурился хозяин. «Да, да!» — быстро закивала Элли и бросила на меня торопливый взгляд. «Сложная беременность, отрицательный резус-фактор и состояние у нее неважное». «Беременна? Сука!» Тихо процедил Лютый и тряхнул головой. От грохнувшего над головой выстрела, что, казалось, заполонил гулом все пространство комнаты, снова стало невозможно дышать, будто воздух мгновенно стал смолой. Никто не упал, не умер. Только штукатурка посыпалась с высокого потолка. Но мне было так страшно, что я едва не упала следом за Элей. Нет, я не сломаюсь. Не опуская голову, я немыслимым усилием взяла себя в руки и, пытаясь справиться с ужасом, сказала. «Я Ангелина Кирсанова, а этот человек, — показала взглядом на Лютого, — изнасиловал меня и похитил. Когда мой отец узнает, где я, вы все пожалеете». Мужчина расхохотался и, шагнув к одному из своих людей, выхватил из ножен кинжал. Похожий на тот, что был у Лютого на столе, с зазубренным лезвием. Металл сверкнул теплым искусственным светом, а по моей спине поползли капли холодного пота. Нежно покручивая в руке оружие, будто наслаждается его тяжестью, мужчина скользнул по мне противным взглядом. Это был не взгляд ненависти, как у Лютого. Это был уничтожающий, голодный взгляд хищника, который собирается съесть куропатку. Я покачнулась и ухватилась за что-то, чтобы устоять, не обратила внимания на смешок одного из незнакомцев, в чью руку я вцепилась. Какая разница? Я не могла оторвать завороженного взгляда от лезвия, а язык приклеился к небу и не хотел двигаться. Хозяин дома вдруг повернулся и направился к Лютому. Схватил его за черные волосы, рванув, поднял голову, чтобы тот смотрел в его лицо. «Значит, не убил, потому что забеременела от тебя?» Отпихнул Лютого, и голова того безвольно упала вперед. «Слабак!» Уголок безумного рта дернулся, когда мужчина шагнул ко мне и, поигрывая ножом, приподнял густые брови. «Не можешь убить, потому что в ней твой ребенок? Я помогу. Избавлю от маленького препятствия, которое не дает завершить месть и выполнить наш договор». Я отступила к стене, пронзенная темным взглядом чудовища. То, как этот человек смотрел на меня, не давало ни малейшей надежды, что мучитель услышит мои мольбы и жалится. «Пожалуйста», — немеющими губами прошептала я. «Не надо, пожалуйста». Уперлась лопатками в преграду и, понимая, что отступать мне некуда, никто не поможет, задрожала всем телом. По щекам покатились слезы. «Не надо». Схлипнула я, ощутив, как лезвие кольнуло живот. Вцепилась в него обеими руками и, пытаясь не дать себя пронзить, прорыдала. «Не делайте этого. Умоляю». Боль пронзила ладони, но мне было плевать. Я пыталась задержать медленно проникающий в мое тело нож. Спасти единственное, что удержало меня в этом мире. Ребенка от врага. И тут услышала голос Лютова.